Глава 60. Именинницы Ливанны и ее влюбленной в розовой маленькой сестры Николины рядом с матерью не было. Я оглядел толпу, но девочек не заметил. Поспешил к Виоле и сзади схватил ее за плечо. Она вскрикнула и выронила пакет с покупками. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «О, как же ты меня напугал!» «Где девочки?» «Шарлен? Почему ты не с ними?» Она подняла с пола пакет. Еще не успела купить подарок. А какой без него день рождения? Забежала сюда на минутку за этими роликами. «Твой сон!» — напомнил я ей. «Это и есть твой сон!» Ее глаза широко раскрылись. «Но я только на минутку, и это не кинотеатр. Это произойдет не в кинотеатре. Здесь!» На мгновение от ужаса у нее перехватило дыхание, глаза широко раскрылись. «Уходи отсюда!» — добавил я. «Уходи прямо сейчас!» Она шумно выдохнула, подозрительно огляделась, будто в каждом покупателе видела киллера, кивнула, направилась к двери в галерею. «Нет», — я остановил ее. Люди уже бросали на нас недоуменные взгляды. Меня это не волновало. Там небезопасно. Я развернул ее на 180 градусов. «Иди туда, через секцию кроссовок, через секцию спортивных товаров. Там есть подсобка. Недалеко от того места, где ты купила роликовые коньки. Зайди в подсобку, спрячься там». Она уже шагнула в указанном направлении, остановилась, посмотрела на меня. «А ты не идешь?» «Нет». «А куда ты идешь?» «Туда», — я указал на галерею. «Не ходи», — взмолилась она. «Шевелись». Она пошла к подсобке, а я поспешил в прогулочную галерею. Здесь, у северного ее торца, строители возвели главную достопримечательность торгового центра «Зеленая луна» — 40-футовый водопад, сбегающий по рукотворным скалам. Когда я проходил мимо его подножия, грохот падающей воды очень уж напомнил мне рев толпы. Переплетение света и тени. Темнота и свет, как и во сне Виолы. Тени пальм, высаженных вдоль искусственной речки. Посмотрев на кроны пальм на второй этаж прогулочной галереи, я увидел сотни и сотни бодычей, толпящихся у балюстрады, уставившихся на открытый дворик. Прижимающиеся друг к другу, возбужденные, дергающиеся и покачивающиеся, они напоминали армию пауков. Толпа привлеченных скидками покупателей заполняла первый этаж прогулочной галереи. Они переходили из магазина в магазин, не замечая злобных призраков, нависших у них над головами, дожидающихся их смерти. Мой восхитительный дар, мой ненавистный дар, мой ужасающий дар увлекал меня по галерее все дальше и дальше на юг, все быстрее и быстрее. Следуя по течению искусственной речки, я лихорадочно искал Саймона Вернера. Не сотни бодычей, тысячи. Никогда не видел такой орды, представить себе не мог, что когда-нибудь смогу увидеть. Они напоминали толпу римлян в Колизее, наблюдающих, как христиане возносят молитвы, которые оставались без ответа. Римлян, ожидающих появления львов и кровавого конца. Я задавался вопросом. А чего это они исчезли с улиц? Теперь получил ответ. Собрались здесь. Их час пришел. Когда я проходил мимо магазина постельного белья, впереди раздалась автоматная очередь. Выстрелы гремели недолго. Две, может, три секунды. А потом в галерее вдруг повисла тишина. Сотни покупателей замерли, словно превратились в статуи. Вода, разумеется, продолжала течь, но уже беззвучно. Я бы не удивился, если бы мои часы подтвердили, что время и то остановилось. Один крик разорвал тишину, ему ответили множество других. И вновь, перекрикивая крики, загремел автомат. На этот раз очередь была куда более длинной. Я продолжил путь на юг. Идти стало намного труднее. Сотни покупателей рванули в противоположном направлении, на север, подальше от выстрелов. Люди то и дело толкали меня, но я сумел удержаться на ногах, проталкиваясь к киллеру.